92. Также начнете замечать, что видите свои изображения как бы перед собою. Не нужно изумляться, ибо это есть расширение делимости духа. Явление выделения и посылки части духа показывают развитому третьему глазу посланное изображение. Можно знать, что в это время кто-то видит его и получает помощь.